Наши дни. Франция. Когда утром Алена встала на пробежку и прокралась в ванную мыться, за хлипкой скрипучей дверью чутко спала Танечка, то чуть не зарыдала, глядя на себя в зеркало. Опухоль-то спала, благодаря все тому же спасателю. Но вокруг одного глаза интенсивно сияло то, что французы называют очень деликатно «un bleu» — синий, голубой. И оно было как раз того цвета, как Аленина рубашка из марлевки, надетая маскировки царапин для. На голубых танцовщиц Дега наша героиня, конечно, не тянула, но все же «блю» тона активно преобладали в ее облике. Конечно, если надеть самые широкие очки, прилегающие к лицу, пресловутого «эмблю» видно не будет. На улице, правда, довольно пасмурно. В очках Алена будет выглядеть довольно странно. Да и ладно. Может, солнце еще выйдет. А кроме того, в глазах трудолюбивых и милых, но довольно ортодоксальных бургунцев-мулянцев она со своими пробежками и так выглядит немножко сумасшедшей. Ну что ж. Каждому свое. Кому пшеницу сажать, убирать, кому детективчики писать и по бургундским дорогам бегать. Ты уверена, что мы можем поехать в бассейн? Не без робости спросила Марина, когда после завтрака начали собирать вещи. Марис поглядывал на гостью с нескрываемой жалостью и ворчал, мол, даже он знает, что при ударе нужно немедленно прикладывать лед. Тогда синяка может не быть. А вы обе такие безответственные. И вот, пожалуйста. — Конечно, поедем, — лихо ответила Алена, которая при всей своей безусловной безответственности была человеком очень ответственным, а потому не могла допустить, чтобы любимые ею люди, можно сказать, ее семья, лишились такого удовольствия. — Надеюсь, нас не завернут от ресепсион. Только бы дежурная не испугалась. Столик при входе в бассейн миновали, впрочем, совершенно спокойно. Дежурной на месте не случилось. Поскольку чуть припоздали, промчались на рысях в раздевалку, где никого тоже не было. Точно так же пустовали туалет и душевые. И вот четверка наших дам, предводительствуемая Марисом, вступила под своды основательной и респектабельной писсины. Извините, но именно так «la piscine» в женском роде называется по-французски «плавательный бассейн», состоящий из трех отсеков для взрослых, для детей и для малышни. Народ из окрестных городков и деревень собирался сюда тоже самый респектабельный. И вот вообразите картину, которая открылась многочисленным буржуазным взором. Впереди шествуют Марис с Мариной, оба стройные, даже худые, в консервативных темных дорогих купальных костюмах, олицетворение бонтона и камильфо. За ними идут две хорошенькие, как ангелочки, девочки в закрытых купальничках. Во Франции, надо сказать, считается жутко неприличным девочкам, даже самым маленьким, щеголять с голой грудью. Лифчики там начинают носить чуть что где проклюнется, а замыкает процессию высоченная и фактурная, бедра, бюст, особо с разбитой физиономией, фингалом под глазом и кроваво исцарапанными ногами, которые вдобавок начинаются от ушей. И с руками, хоть и не от ушей, но тоже в полосочку. Проститутка-уголовница. Где такую нашли? Наверное, русская. Да, Алена ничуть не сомневалась, что все посетители бассейна мигом определили ее национальность и опять благодаря ее внешности. Вздернув подбородок, у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, и, сдерживая смех, плечи, идущие впереди Марины, аж тряслись по той же причине, да и Марис порой оглядывался и хитро подмигивал. Алена довела Танечку до лягушатника и там уселась в самом глубоком местечке, где вода доходила ей сидящей аж до груди. Исцарапанные колени поднимались над водой, блики играли на эмблю. Красотища! Неудивительно, что все, кто проходил к дверям во двор, здание было окружено лужайками с мягчайшей постриженной травкой. Там можно было посидеть в шезлонге или поваляться прямо на траве, а потом, пройдя в строгую систему души и водных дорожек для ног, снова вернуться в бассейн или возвращался оттуда, так и пялились на русскую уголовницу. А та сначала встречала прямо и открыто каждый устремленный на нее любопытный взгляд, но потом отвернулась. Ей надоело строить из себя героиню фильма «Посол Советского Союза». Тем более, что Танечке требовалось внимание. Девочка съезжала с горки и желала, чтобы Алена ее ловила. Это было упоительное занятие для них обеих. Они не заметили, как миновал оплаченный час, и Марис замахал своей команде: «Пора, мол, двигать домой». Алена уже совершенно спокойно прошла сквозь строй взглядов, и скоро вся компания загружалась в машину, готовясь вернуться домой. «Какие есть предложения?» — спросил Марис. В тот момент он выруливал из переплетения вполне средневековых улиц Тоннера. Автомобиль медленно проехал мимо самого любимого Аленой здания — дворца Крюссолей. Некогда в этом доме родился Шардеон, один из загадочнейших персонажей русской и французской истории, не то мужчина, не то женщина. Он принимал то один, то другой образ в зависимости от того, какие цели преследовал. Как женщина соблазнил короля Людовика XV, как мужчина — императрицу Елизавету Петровну, а уж менее значимых побед в ипостасях обоего пола на его счету не считано. Здесь был музей, и толпа туристов уже окружила дом, ожидая открытия. Проехала мимо машина окружной жандармерии, вернулась и стала чуть поодаль. «Хотят ли дамы сразу в мулян или что?» — полюбопытствовала Алена, поправляя очки. «Сегодня воскресенье», — с таинственным видом напомнил Марис. «Все достопримечательности работают. Все рынки, все вообще». «И что, поедем в какой-нибудь замок?» — спросила Марина. «Или на Пюс?» «Всем известен Марш о Пюс, блошиный рынок. Это название самого крупного рынка подержанных и антикварных вещей в Париже. Но пюсы — многочисленные барахолки, по воскресеньям открываются чуть ли не на каждом рынке, в каждом квартале Парижа и в других французских городах и деревнях. Иногда они превращаются в целое событие для округи. И такие местные пюсы, которые по-другому называются «опустоши чердаки», Марис и Марина старались не пропускать. Очевидно, они уже наметили маршруты на сегодня. «А Талле нам не по пути будет?» — нерешительно спросила Алена. «Я бы еще туда заглянула. В прошлый раз экскурсию сократили, была закрыта выставочная комната, какой-то срочный ремонт понадобился, да и фрески в башне Лиги обвалились». «Серьезно?» — ужаснулся Марис. «Надеюсь, вас в то время там не было?» «Марина», — перехватила взгляд Алены в зеркальце. Марина сидела впереди рядом с мужем, а Алена на заднем сиденье с девчонками и подмигнула подруге. Им было что вспомнить. 2 или 3 года назад наши дамы были отвезены Марисом на экскурсию в Шамбор. Поскольку сам он осматривал знаменитое шато Франциска I не раз и не два, ибо родом был из близлежащего Тура, о чем свидетельствовала даже его фамилия де Тур, как бы из Тура, то решил вздремнуть в машине. Дамы же от достопримечательности реки Луары осматривали уже 4-й замок подряд, до того устали и проголодались, что тоже решили пофилонить и контрабандно сбегать в Макдональдс на заднем дворе замка. Сия едальня Марисом жестоко презиралась, и вход туда для семьи был настрого запрещен. Даже произносить название бистро было нельзя. Между собой его называли «плохое место». И надо же такому случиться, в то время, когда Марина с Аленой поедали бигмаки и американские пирожки, запивая фантой. Фастфуд бывает иногда все же клинически вкусен. В какой-то там опочивальне в Шамборе обвалилась лепнина с потолка. Никого не задавило, к счастью, но известие об этом немедленно было передано по радио и телевидению. И вот, вообразите себе триллер. Марис дремлет в авто, слушая классическую музыку, как вдруг звучит сообщение, что рухнул потолок, так и было сказано сначала, в замке, в котором находились его обожаемая жена и ее лучшая подруга. Дамы, счастливые, сытые и совершенно ни о чем не подозревающие, выходили из Макдональдса, чуть ли не поглаживая сытенькие брюшки, как вдруг завидели Мариса, который мчался к замку, даже не замечая двух наших преступниц. «Граф изменившимся лицом бежит к пруду», — хихикнула Марина, а потом забеспокоилась. «Что это с ним?» Они побежали следом, окликнули Мариса и были просто поражены тем, с какими пылкими поцелуями тот на них накинулся. Потом рассказал жуткую историю про обвалившийся потолок, ну а дамы на голубом глазу уверили его, что катастрофа случилась уже после того, как они покинули Шамбор. Пошли к машине. Вдруг Марис остановился. «Девочки, не презирайте меня», — сказал он жалобно. «Я от стресса так проголодался, что сейчас рухну в голодный обморок. Да и вы, наверное, тоже. Пойдемте поедим, а?» «А куда?» — невинно спросила Марин. «Да хоть в Макдональдс!» — в отчаянии воскликнул Марис, глаза у которого горели голодным вампирическим пламенем. «В плохое место!» — ахнула Марина. «Да никогда в жизни! Правда, Алена?» «Никогда!» — лицемерно поддержала та. «Вы идите, Марис, а мы вон там мороженое съедим». И он, бедняга, пошел, ужасно себя презирая. А наши коварные интриганки просто посидели и похихикали на лавочке, потому что ничего, даже чудесного швейцарского мороженого уже не могли втолкнуть в свои переполненные животики. Но что характерно, с тех пор отношение Мариса к Макдональдсу ничуть не изменилось, а в лучшую сторону. Напротив, даже еще усугубилось. Так что Марине с Аленой приходилось еще сильнее конспирироваться, когда они решались посетить плохое место. «Да нет». «Фрески обрушились в Талле раньше», — сказала сейчас Алена, сдерживая предательски расплывающиеся в улыбку губы. «До моей экскурсии. Но обещали, что комнату и башню вот-вот откроют снова». «Наоборот», — покачал головой Марис, — «ближайшие несколько дней замок будет вообще закрыт для посещений, потому что там кто-то умер, какой-то посетитель». Я слушал радио, пока переодевался после бассейна. Кстати, это случилось именно в тот день, когда вы там были, Алена. Вы с моей женой просто притягиваете какие-то невероятные и неприятные происшествия. «Так что же мы сидим?» — нетерпеливо воскликнула Марина. «Давайте послушаем радио. Скоро как раз начнутся новости. Давайте лучше вон в то бистро зайдем», — предложил Марис. «Тогда мы сможем посмотреть новости по телевизору». «Одно другому не мешает», — резонно заметила Марина и включила приемник. Начало 20-х годов 20-го века. Россия. Из дневников и писем графа Эдуарда Талле. «Мне хочется вспомнить, как все было. То есть мне не хочется вспоминать, но я стал бояться, что с нами что-нибудь случится в России, и тогда никто ничего не узнает. А так, Быть может, хотите, бумаги попадут Альберу. Нет, само собой, я от души надеюсь на лучшее. Однако больше не верю стране, в которой был так счастлив на протяжении 10 лет, с тех пор, как уехал из Маньчжурии. Там осталось только самое страшное. А начиналось все чудесно. Воистину чудесно, ибо это страна чудес. Такая красота! Такие поэтичные легенды! В Маньчжурии очень многое связано с именем небесной красавицы, серебряной феи. И считается, что все ее пылкие встречи с земными мужчинами, в том числе с возлюбленным Чжу, происходили именно в Маньчжурии. Не передать, как я был увлечен своей новой жизнью. Все навевало нам с Шарлотт мысли о любви, о неистовой страсти. Признаюсь, тогда я, наверное, несколько манкировал своими служебными обязанностями. Супружеские обязанности влекли меня куда больше. На меня так действовала эта странная земля, что я думал только об одном. И тут нам потребовалось ехать в Пекин в составе протестной делегации иностранных дипломатов, возмущенных обращением императрицы Цыси со своим племянником. Я уже видел государыню раньше, когда вручал ей свои верительные грамоты. Шарлотт тогда тоже была со мной, и в числе жен других иностранных консулов и сотрудников посольств была удостоена приема императрицы. И потом взахлеб рассказывала мне о том, как их провели по приватным покоям и показали наряды государыни. В некотором роде национальные реликвии, вещи огромной ценности. Шарлотт записала свои впечатления, и я очень любил перечитывать ее записи, потому что ни одному мужчине не удавалось увидеть то, что императрица показала женщинам. Не могу удержаться и приведу их здесь. О, ее наряды! Мне казалось, я брежу. Ничего подобного просто нельзя было увидеть в реальности. Для повседневной носки у императрицы имелось 300 платьев-халатов, которые хранились в лакированных коробках, обвязанных желтым шелком. Каждый халат отделывался жемчугами и нефритом. Мы не смогли посмотреть их все, на это потребовался бы целый день. Чаще всего государыня надевала халат из бледно-зеленого атласа, расшитого иероглифом «долголетие» и покрытого драгоценными камнями. Поверх набрасывала накидку в виде сетки, сшитую из жемчугов и отделанную кисточками из нефрита. Накидка затягивалась двумя нефритовыми пряжками, на правом плече с верхней пуговицы свисал шнурок с 18 большими жемчужинами, отделенными друг от друга плоскими кусочками прозрачного зеленого нефрита. Возле же пуговицы был прикреплен огромный рубин, от которого спускалась желтая шелковая кисточка, увенчанная двумя крупными жемчугами. Придворная дама, которая показывала нам наряды, рассказала, что государыня, готовясь к встрече с иностранными дипломатами и их женами, придирчиво перебрала 30 халатов, но сочла, что ни один из них не годится, и велела принести еще несколько. Наконец выбрала то, в чем мы ее видели. Голубой халат, на котором было вышито 100 драгоценных бабочек. Ее руки украшали 2 браслета. Один из жемчуга, другой из нефрита. На пальцах было несколько нефритовых колец. На браслетах и кольцах тоже были изображены бабочки. Меня поразило длина ее ногтей в добрых 3 дюйма или даже чуть больше. Оказывается, чтобы предохранить длинные ногти на средних пальцах и мизинцах обеих рук, Цыси надевала драгоценные наконечники. Это такие футляры длиною до 8 сантиметров. А потом нас ввели в комнату, где показали драгоценности императрицы. С трех сторон помещения, от пола до потолка, было заставлено полками, на которых находилось большое количество коробок из черного лака. В них и лежат всевозможные драгоценности. Фрейлина, указывая на один ряд коробок, расположенных с правой стороны комнаты, сказала: «Здесь императрица хранит самые любимые украшения. Их она носит ежедневно, а в остальных коробках находятся украшения, которые она надевает только в особых случаях. В этой комнате около 3000 коробок с драгоценностями. Еще больше коробок находится в другой комнате, которая строго охраняется. Придворная дама приказала служанке принести 5 коробок из первого ряда, одну из полок, и поставить на стол. Открыла первую, и все увидели необычайной красоты пион, сделанный из коралла и нефрита. Его лепестки дрожали, словно у живого цветка. Пион нужно прикреплять к наколке на голове. Затем фрейлина открыла другую коробку и вынула из нее великолепную бабочку, тоже из коралла и нефрита. В двух коробках находились золотые браслеты и кольца, отделанные жемчугом и нефритом. В последних двух коробках были ожерелья из жемчуга. Таких изумительных вещей я никогда не видела. Одна из фрейлин принесла несколько платьев-халатов. Я поразилась их совершенной красоте, удивительной расцветке и красочной вышивке. Затем мы увидели жемчужного аиста, обрамленного серебром, которого нужно прикалывать к волосам. Мои воспоминания смешались. Это было такое чудо! Столько впечатлений! Еще, помню, нам показали знаменитый головной убор Цисси, украшенный 3500 жемчугов, различными по размеру и по форме, изумительного цвета. Когда Ее Величество полностью облачилось в свои наряды, прикалывала все броши и надевала туфли, расшитые жемчужными аистами, она выглядела словно дама аист. Потом нам показывали роскошные фарфоровые изделия и ковры. Некоторым из них несколько сотен лет. Например, уверяют, что фарфоровые статуэтки — их целая коллекция, изображающая пары, слившиеся в любовных объятиях, изготовлены более 1000 лет назад. О, я ничуть не сомневаюсь. Дворец императрицы — собрание чудес. Изумительных чудес. Именно тогда Шарлотт впервые увидела то, что стало проклятием нашей жизни и чуть не стало причиной нашей смерти. Это прозвучит странно, но с каждым днем я чувствую все большее облегчение от того, что мы лишились коллекции статуэток. Ее никто не ищет. Возможно, она уже была найдена, но приглянулась кому-нибудь из власть имущих. Я слышал, в России сейчас грабят все, у кого есть хоть самая малейшая возможность. Что там какие-то статуэтки, если в руках новой власти баснословные сокровища всех музеев и хранилищ? Думаю, мы не найдем ничего, да и времени остается все меньше. Тут ходят слухи о поезде, на котором в Европу поедет группа русских дипломатов и на который, возможно, удастся попасть и нам с Шарлотт. Вот что теперь волнует меня больше всего. Иногда я верю в это, а иногда мне кажется, что мы погибнем здесь. Неужели мы наконец-то вернемся в Талле?